Глава сороковая. Как бы ни было странно и грустно, в Рейвенхолл Ханна действительно возвращалась будто домой. Прожила в нем чуть меньше месяца, а прикипела душой. И не к стенам, увешанным гобеленами с цветочным узором и пейзажами всевозможных тонов, не к окнам с разноцветными стеклами, так поражавшими ее в первое время, даже не к сытости и достатку, когда ей не приходилось выкраивать каждый цент, чтобы себя и сестер обеспечить едой. Она прикипела к самим населявшим этот дом людям. Как же она их оставит, когда придет время уехать? А оно непременно придет, рано или поздно. Они едва въехали на подъездную аллею, а из дома уже показались встречающие их слуги, и Грейс среди них. «Сестренка!» Та с радостным вскриком бросилась к Лиле, когда граф ссадил девочку с лошади и обняла ее, прижимая к себе. Граф тем временем, подхватив Ханну за талию, поставил ее тоже на землю. Смутившись под взглядами слуг, которые вряд ли подобное пропустили, прежде они с Робертом только и делали, что ругались, Ханна смущенно оправила платье. И выступивший вперед мистер Уивер спас ее от мучительной неловкости ситуации, сказав траурным тоном. «Милорд, у меня для вас и мисс Уэллс весьма прискорбная новость». У Ханны мгновенно ёкнуло сердце в предчувствии новой беды. Роберт тоже напрягся. Она буквально почувствовала это. «Не томи душу, Уивер. Говори, что случилось», — велел он слуге. «Пропал маленький Эндрю, сэр. Третий день как? Сначала мы и не кинулись было. Мальчик часто бегал за кем-то из слуг, но к вечеру того дня, когда вы уехали, он не вернулся домой, и мы всполошились. Сначала сами искали, а потом поутру вызвали мастера Рэмзи. В общем, его до сих пор не нашли, сэр», — отрапортовал слуга. И только тогда оглянул на Ханну. «Мне очень жаль, мисс, честное слово, но мы не могли и представить. Он никогда раньше не уходил». Ханна стояла ни жива, ни мертва. И не стояла, как будто, а мягко качалась на чуть колеблющихся волнах, как это бывает, если лежать спиной на воде, устремив взгляд на небо. Эндрю пропал. Ее мнимый сын. А ведь она забыла сказать о нем Грейс, когда отправляла ее в Рейвенхолл. Находилась в глубоком ошеломлении от появления графа и сделанного им же признания. И совершенно забыла предупредить сестру о ребенке, которого все считали ее, и только Грейс знала, что это не так. Раскрыла ли сестра ее тайну? Заявила ли слугам, что никакого ребенка у нее, Ханны Уэллс, еще месяц назад не было и в помине? И куда делся Эндрю? Почему убежал? Уж не подался ли к Нэшам? Нет, это вряд ли. Тогда мажордом сразу же рассказал бы об этом. Такая новость взбаламутила бы округу. К тому же... Ханна ищущим взглядом окинула слуг. «Миссис Кэмерон!» — воскликнула торопливо и бросилась к ней на ватных ногах. «Миссис Кэмерон, где?» Женщина выглядела совершенно несчастной. Красные, воспаленные от слез и недосыпа глаза глядели без всякой надежды. «Я не знаю», — отозвалась она. «Мы целыми днями ходили по лесу, но мальчик как будто в воздухе растворился». Ханна дернула головой, никак не желая принимать эту истину. И женщина совсем тихо добавила. «Он, наверное, понимаете сами, и теперь нам его не найти». Ханна в недоумении на нее посмотрела. О чем она вообще говорит? И только мгновением позже картинка сложилась. Мальчик, скорее всего, обратился и убежал в лес. Вот что хочет сказать миссис Кэмерон. «Праведный Боже!» А она за все эти дни так и не нашла в себе смелости рассказать об особенности ребенка его родному отцу. Страшилась, должно быть, реакция. Непредсказуемой, бурной. Роберт едва принял ее вторую природу, хотя все еще она видела, замирал, стоило ей обратиться частично. А тут его собственный сын. Граф ведь понятия не имел, что Нэши такие же перевертыши, как она. Для него это станет ударом. «О чем говорит эта женщина?» Будто почувствовав одолевавшие ее мысли касательно его самого, мужчина подступил ближе. «Она что-то знает о местонахождении мальчика?» Миссис Кэмерон проницательно посмотрела на графа, должно быть, пыталась понять, как много он знает. Наверное, что-то такое заметила в нем. Миссис Кэмерон говорит, она говорит... На подъездную аллею, громыхая копытами лошадей, въехали всадники. Ханна тут же узнала префекта с подручным. И прибыли они явно не со светским визитом. Соскочив с лошади, мистер Рэмзи, стянув берет с головы, смял его нервными пальцами и, смущенный, приблизился к Роберту. «Милорд, сэр, рада снова вас видеть», — сказал он. «Очень жаль, что вы поспешно уехали, не поставив меня об этом в известность». Он переступил с ноги на ногу. Отчитывать графа, бедняге, мельнику было непросто. «Но ваши слуги сказали, что обстоятельства принудили вас». «Да, я был вынужден срочно уехать». Ответствовал граф таким тоном, что собеседник невольно скукожился. «Но я дал наставление своим слугам всячески содействовать в вашей работе. Надеюсь, с этим трудностей не возникло?» «Ах нет, ваша милость! Мистер Уивер, ваш мажордом был весьма обходителен, как, впрочем, и остальные жители Рейвенхолла. Но, сэр...» Тут мужчина снова замялся. «Два дня назад мне стало известно, что в вашем доме... живет перевертыш. Я был весьма удивлен узнать это, ведь в реестровых записях нет пометки о недавно переехавшем перевертыше. Да и никто, ни вы сами, ни слуги ваши, ни словом о том не обмолвились. А между тем, информация эта, уверен, вы сами прекрасно осознаете, весьма важна в сложившихся обстоятельствах». Чем дольше он говорил, путаясь и заикаясь, тем крепче, казалось, затягивалась веревка у Ханны на шее. Она будто взаправду ощутила грубое волокно и невольно сглотнула. Кто ее выдал? И стоило ли надеяться на другое? Все равно кто-то да проболтался по ней. Стоило раньше подумать о том, чтобы больше не возвращаться сюда. Но Ханна послушалась сердце. И вот результат. «Да, в Рейвенхолл в самом деле живет перевертыш», — признал Роберт невозмутимо. «Не знал, что им следует отмечаться по месту жительства. Это новый закон?» «На самом деле ему уже несколько лет, сэр. Любой перевертыш, независимо от пола и возраста, обязан при переезде сообщать властям о своем пребывании и вноситься в реестр местной общины». Роберт изобразил мнимое сожаление о невежестве в данном вопросе. «Обещаю, в следующий раз такого не повторится», — пообещал он. И больше ничего не добавил, вынудив совершенно несчастного Рэмзи, с другой стороны, подступиться к вопросу. «Но, сэр, мисс Уэллс...» — он впервые мельком посмотрел на нее. «Должна была быть опрошена в связи со случившимся в вашей часовне. Но мне стало известно, что она куда-то пропала. Не пропала, уехала». Перебил его граф и уехала вместе со мной. «Позвольте, однако, узнать, кто рассказал вам о девушке», — нахмурил он брови. «Доктор Горинж, сэр», — пролепетал Рэмзи. «При нашей с ним встрече он совершенно случайно заметил, что пользовал перевертыша в Рейвенхолле, красивую девушку». Роберт скрипнул зубами, префект сжался сильнее, и Ханна, обретя, наконец, присутствие духа, смело выступила вперед. «Мистер Рэмзи», — сказала она, — «вы можете опросить меня, если желаете, но ничего дельного я сообщить, увы, не смогу. В утро трагедии я уходила из дома и была в Ипсвиче. По просьбе леди Равены я навещала хворого мальчика и вернулась уже после того, как девушку обнаружили мертвой». С видимым облегчением мистер Рэмзи переключил внимание с графа на Ханну. «Вы уходили по просьбе леди Равены?» — переспросил он, уточняя. «Да, сэр, накануне я пользовала ее от головной боли, и леди Равена, будучи крайне довольна лечением, рассказала о мальчике, и уже следующим утром отправила меня в Ипсвич с рекомендательной запиской». «Вы можете назвать имя семейства, которое посетили?» «Это Линчи, сэр, их дом у церкви». «Линчи?» Рэмзи выглядел озадаченным. Уж ему-то, как представителю власти, было бы странно не знать имен каждого жителя в округе. Но он как будто напрасно пытался припомнить конкретно эту семью. «Насколько я знаю, они новички в городе. К тому же миссис Линч из-за болезни ребенка редко выходит из дома», — — поспешила объяснить Ханна. «Уверена, переговорив с ними, вы убедитесь, что я говорю правду, а значит, ничуть не причастна к случившемуся с леди Равеной». Префект, растерянный и смущенный, не знал по всему, на что конкретно решиться — арестовать любовницу графа и навлечь на себя его гнев, или поверить оборотнице на слово и тем самым навлечь на себя неудовольствие барона Латимера, который, узнав, что он попустительствовал возможной убийце его единственной дочери, по голове его не погладил бы. «Вы ведь не думаете, не так ли, что мисс Уэллс, лишь потому, что она перевертыш, убила леди Равену?» — осведомился между тем Роберт, и тон его голоса ласковым не был, скорее вымораживающим до дрожи. И это заставило Олдкота Рэмзи решиться. «Нет, что вы, и в мыслях не было», — залебезил он. «Я лишь должен был убедиться». «Так убеждайтесь, опросив этих линчей», — оборвал его Роберт. И как будто нарочно желая добить бедного Рэмзи, снова спросил. «Как продвигаются поиски Эндрю Уэллса?» «Мы, сэр... мы делаем все, что можем». «И, похоже, этого недостаточно. Вместо того, чтобы безосновательно обвинять его мать, лучше бы проявили столько же рвения в поисках мальчика». «Мы люди, сэр...» — Роберт взмахом руки оборвал потуги префекта оправдаться перед своим собеседником. «Просто делайте свое дело», — напутствовал он. «Доброго пути, мистер Рэмзи». Несчастный префект, на чью голову неожиданно свалилось это ужасное дело с гибелью леди Равены, с понурым видом направился к лошади и взобрался в седло. Ханне стало бы его жаль, не будь ее голова занята абсолютно другим. Едва префект выехал со двора, она, глядя на Роберта, твердо спросила. «Ты мне доверяешь?» «Ты знаешь, что да». «Тогда сделаем, как я скажу. Я, кажется, знаю, как отыскать твоего сына».